Наутро я снова пришел к храмовому Дэйву, постучал в дверь. Он меня встретил, глянул мне за спину и увидел полную телегу бревен и сказал: «Бревна под навес сгрузи, деньги принес?» «Принес». «Пойдем», — сказал он, приглашая меня внутрь. Везде валялись заготовки чего-то, и все было покрыто пылью от шлифовки дерева. Покопавшись под массивным столом, он достал приличных размеров ящик с крышкой, больше напоминающий сундук с огромной ручкой, как раз под мою руку. Дэйв смел со стола щепу и пыль и поставил сундук на стол. «Вот это рабочий комплект. Пока у меня в учениках, пользуйся», — сказал, а сам протянул руку с ладонью и ожидательно уставился на меня. Я протянул ему 60 золотых, которые по мановению его руки исчезли. «Так как тебя звать, Тауран?» «Мотодор». «Пойдем, Мотодор, будешь доски пилить. Тебе еще многому надо научиться». Пока шли, он мне все рассказывал. «Жить можешь в мастерской. Если будешь работать после заката, купи светильник из магических, поярче, серебрушка обойдется. На заказ, который тебе давать буду, или учебу, доски и другой материал будет мой. На свои задумки уж изволь, сам покупай. Еда и питье смотри сам. Я с харчевней договорился, они мне носят завтрак, обед и ужин. Хочешь — готовь, хочешь — покупай, хочешь — также договорюсь. Ладно, потом языками потреплем, работа стынет». Так и начались мои трудовые будни. 2 недели с утра с зорькой за город, там рубил лес, колол дрова. С дровами в город, сдать спарку. Опять за город, снова рубил. Затем полную телегу бревен попрямее вез к храмовому Дэйву. Как распиливали их, так начиналась учеба. Дэйв учил меня обрабатывать доски, выпиливать пазы, сочленения и еще кучу всяких премудростей плотницких. Перечислять долго. Наука оказалась не из простых, но очень интересной. К слову, мой первый табурет был крайне топорного вида, и моей тушки не выдержал. Честно, меня увлекло. Я даже не подозревал, что будет так интересно. Я провел месяц, толком не выходя никуда. Основной проблемой для меня стал злополучный коэффициент усиления физического воздействия. Сколько заготовок я попортил, вспомнить страшно. Телегу я вернул, так как Дэйву приезжали лесорубы и продавали бревна. Дэйв выбирал прямые и те, что с сучков поменьше. Платил не в пример больше спарка. Я понимал, что надо зарабатывать, но меня так увлекло, что я стал забывать количество своих настоящих конечностей. Прошло 3 месяца с моего появления в игре. Я получил звание начинающего плотника. С затухающей частотой появлялись сообщения о повышении выносливости, интеллекта и профессии плотника. Получил 24 уровень. Я уже спокойно собирал мебель, мелкую, типа тумб и табуретов, чуть ли не с закрытыми глазами. Дэйв подкидывал мне заказы. Я их выполнял. Мне очень нравилась такая жизнь, пока Дэйв не прислал ко мне игрока с заказом. Утром, уже ближе к обеду, ко мне подошел эльф. Я вспомнил его. Как-то на телеге подвозил, когда с бревнами ехал. Я тогда еще лесорубом работал в городских банях. «Здравствуй, ты ученик храмового Дэйва?» — спросил он меня и тут же продолжил: «О, ты и тут работаешь?» «Угу, чего хотел-то?» — спросил я. «Я древко под алебарду ищу, вот она, родненькая». С этими словами он протянул мне что-то по виду напоминающее здоровенный нож. Вид у нее был хищный, режущая кромка с одной стороны, а с другой — выступ, заканчивающийся крючком. Рукоять была полая, это для древка. На вид она очень мне понравилась, и у металла был зеленоватый оттенок. «Пойдем во двор, покажешь, что можешь с ней». Я дал ему 6 заготовку и попросил сделать несколько движений. Следя за его движениями, я понял для себя одно. Человек реально умеет владеть алебардой. Точные ровные удары, как рубящие, так и режущие, с вкраплениями колющих. Следя за ним, определил, где сделать рифление для хвата рук и стопор расширения, чтобы при притягивании алебарды рука тормозила ее в двух местах, у конца древка и непосредственно у металлической части. Можно еще резьбу попробовать. Хоть я освоил ее, не всегда у меня после резьбы выходило добавить те параметры, что хотелось. Остановив эльфа и попросив его замереть, поставил засечки в местах, где у него чаще находились руки, забрал шест и пошел в мастерскую. Это был мой первый игрок с заказом. Я хотел создать себе репутацию. Решил использовать древко, которое точил как эксклюзив. Оно было из дерева Мерлеона, точнее из его ветви. Большая редкость. Мне кусок в 2 метра вручил Дейв, когда я получил звание плотника, то есть я вышел из ученичества. Дейв подарил мне полный набор инструментов и ветвь этого Мерлеона. Обрабатывалась она очень скрупулезно, с перерывами. К тому же, если дерево не хотело, к примеру, быть распилено на доски или приготовлено под посох магом, оно начинало краснеть и затем чернеть. Это плохо сказывалось на изготовляемых предметах. Я удачно подобрал подход, уже знал, что это будет. «Ушастый, сколько денег готов за древко выложить? На какой материал рассчитывать?» — спросил я его. «Ну, делай по максимуму, рогатый», — не удержался от ответной подколки эльф. «По максимуму будет дорого, очень дорого», — предупредил я. «Эх, ушастый, без штанов же оставлю тебя». «Да вроде не в бедняках хожу. Мотодор, ты делай по максимуму, а я уже деньгой не постою. Мне с этой алебардой еще долго бегать». Я и начал делать. Аванс 100 золотом он оставил. Договорились сроком на 2 дня. Работал без перерыва. Дейв заходил смотреть, кивал своим мыслям и уходил. На утро второго дня принес мне поесть. Я так и не спал 2 суток. Древко вышло на загляденье, с круглым упором снизу, с резьбой по всему древку, с упорами для рук в виде вдавленных листьев. Резьба вообще отдельный разговор. Я сначала начертил простой узор, прямые разнонаправленные спирали вдоль всего древка, но инструмент не шел по рисунку. То в кривь, то в кость. Я уж было расстроился, но взглянув на то, что получилось, в отдалении увидел рисунок тех же спиралей, но из ростков. И я повел этот рисунок вдоль всего древка. В некоторых местах ростки переплетались, а на месте захватов для рук получилось сделать выемки для хвата в виде листьев. Я не постыжусь сказать, что это было лучшее, что я создал, да и видел вообще в этой мастерской. Я решил дождаться эльфа и при нем насадить на древко лезвие. Сам же завалился спать прямо на стол, обхватив древко.